Глава вторая. Путешествие. Продолжение. Покинув Хотан, Пола, останавливаясь на отдых у редких оазисов и колодцев, поехали по однообразной, покрытой барханами пустыне. Нравы жителей оазисов, с той поры они не изменились, произвели на Марка сильное впечатление. Он рассказывает, например, что если муж уезжает от жены по каким-либо делам в другое место на 20 дней или больше, то жена до возвращения мужа берет себе другого, а ее муж также может взять себе там другую временную жену. Вызывает недоумение, почему Марко с его знанием всяческих нравов, приобретенным как на родине, так и в странствиях, был столь поражен этим обычаем, что счел нужным, хотя бы и кратко, рассказать о нем в своих записках. В этой связи не лишена интереса одна занимательная итальянская книга «Руководство для путешественников страны Востока», составленная в первой половине XIV века. Называется эта книга «La Practica della Mercatura» – «Практика торговли». Автор ее – некий Франческо Бальдуччи Паголетти, опытный путешественник, служивший в банкирском доме Барди во Флоренции. Примечание. Муж дантовской Беатриче был Барди. Конец примечания. Во второй главе своего любопытного сочинения автор пишет, что путешественник, собравшийся ехать в Китай, цитата, «чтобы побывать там и возвратиться с товаром», конец цитаты, должен отрастить бороду и не брить ее. Потом, после предостережений против излишних затрат на переводчика, Паголетти пишет: «А если купец пожелает взять с собой из Таны женщину, он может это сделать, если же не пожелает, то это не обязательно. Но если он возьмет ее, то о нем будут заботиться гораздо больше, чем в том случае, когда не возьмет. И если он ее возьмет, то выгоднее, чтобы и она, и служанка были знакомы с куманским языком». Примечание. Куманский язык – кыпчакский или половецкий, один из тюркских языков, распространенный в середине века в причерноморских, прикаспийских и среднеазиатских степях. Конец примечания. Если подобных правил придерживались во времена Пола ездившие в Китай европейские путешественники, то странно, что Марко удивлялся обычаям темного варварского племени Центральной Азии. Караван продвигался по огромным пустынным пространствам, изредка натыкаясь на оазисы. Жили тут татарские племена, мусульмане. Чтобы совершить переход от одного оазиса к другому, занимавший несколько суток, надо было захватывать с собой побольше воды и пищи. В Лопе, современный Чарклык, путешественники стояли целую неделю, чтобы набраться сил для преодоления пустыни Гоби. Гоби по-монгольски и значит пустыня. Примечание. Чарклык – поселок на одноименной реке в южном притоке Черчена, бассейн озера Лабнор, не может быть убедительно отождествлен с городом Лоб Марко Поло. Конец примечания. На верблюдов и ослов был погружен большой запас продовольствия. Марко говорит, что вьючных животных или съедали, если пища кончалась до того, как добирались до плодородных китайских мест по ту сторону пустыни, или отпускали на волю, чтобы не заботиться об их кормежке. Верблюдов брали охотнее, потому что, цитата, «они едят мало, а везут большие грузы», конец цитаты. Венецианцы сказали, что если идти через пустыню в самом широком ее месте, то это займет не меньше года, и что даже при переходе по самому узкому месту не следует набирать в караван больше 50 человек. Воды встречается в пути мало, и ее может не хватить. «Птиц и зверей, — добавляет Марко, — тут нет, потому что им нечего ни есть, ни пить». На этой же странице Марка пишет, что в пустыне Гоби водятся злые духи, которые морочат людей, напускают миражи и тому подобное, чтобы погубить неопытного путешественника, стоит ему отстать или отделиться от своих товарищей.